Краткие проповеди Чарльза Сперджена. Проповедь 121. «И пошел Самсон с отцом своим и с матерью своею в Имнафу. И когда подходили к виноградникам вимнавским, вот молодой лев, рыкая, идет навстречу ему». Книга Судей, 14 глава, 5 стих. Жизнь верующих имеет свои битвы. Стать христианином означает вступить в ряды воинов. Без креста нет короны, без войны нет победы, без борьбы нет песен. Борьба начинается рано в жизни верующего. Когда Самсон был еще ребенком, Дух Господень действовал в нем в стане Дановом, а едва став взрослым, он должен был помериться силами со львом. Бог, хотевший, чтобы его раб побил филистимлян, начал в ранние годы готовить героя к борьбе жизни. Солдаты становятся солдатами на войне. Невозможно нигде обучить ветеранов или создать победителей, кроме как в битвах. Так же и в духовной борьбе. Если человек несет иго в юности своей, то оно не будет натирать ему плечи в последующие годы. Опасная вещь – быть свободным от борьбы и страданий. В безмятежном покое солдат теряет храбрость. Посмотрите на Соломона, одного из самых великих и мудрых, и все же я бы сказал – из самых маленьких и глупых людей. Это была его сомнительная привилегия – сидеть на золотом троне и греться в лучах безоблачного счастья. Поэтому его сердце вскоре сбилось с пути, и он отошел от своего высокого положения. Соломон с самой юности не пережил никаких страданий, так как в стране не бушевала война и не было никакого достойного упоминания врага. Его жизнь протекала спокойно, и он был сладко убаюкан. Итак, запомни, что ты должен быть с ранних лет приучен к страданиям в той или иной форме, если ты хочешь стать, подобно Самсону, героем для Израиля. Если ты отойдешь в сторону и захочешь в тишине виноградника предаться размышлениям, то тебе навстречу может пойти, рыкая, молодой лев. Ты переживешь то же, что и наш Господь и Учитель, который перед своим публичным служением тоже был отведен в пустыню и искушаем дьяволом.